Не на ночь же глядя, и не посреди ужина. Нет, видимо, их что-то испугало. Они просто бежали отсюда, сломя голову. Она обвела взглядом гостиную. Видишь, Ванда и Селия даже не взяли свои сумочки. Джейсон проследил за ее взглядом. В углу дивана лежали обе сумочки, белая и коричневая. «Да», — проговорил Джейсон. Они впрямь бежали из дома, сломя голову. «Питч, мы с тобой просто с ног валимся. Пойдем, нам надо поспать хотя бы несколько часов». Они пошли в одну из двух спален. Джейсон достал из стенного шкафа постельное белье, и они молча надели наволочки и пододеяльники. Затем легли в постель и прижались друг к другу. Ночь была просто кошмарной. За окнами бушевала гроза. Питч изо всех сил обняла мужа. По ее щекам текли слезы. Она не шевелилась, боясь разбудить его. Джейсон тоже не размыкал объятий. Они засыпали и просыпались снова, чтобы испугаться опять, вспомнив, что случилось. Три человека посреди ужина встали из-за стола и, сломя голову, убежали из дома. Они бросили машину и пропали. Исчезли из домика, который стоит на самом краю света. Бак их машины был почти полный. Ключи от нее остались на кухонном столике. Сумочки обеих женщин в углу дивана. В сумочках больше $70. О существовании этого домика не знает практически никто. Никакой бандит, вор, сексуальный маньяк или убийца не поднялся бы сюда намеренно. Здесь не водится никаких хищных зверей. Может, эти трое прошлой ночью вышли из дома полюбоваться необычайно яркой луной и заблудились? Это при полной-то луне? И при открытых дверях и освещенных окнах? При том, что холм, на котором стоит домик, опоясывают две дороги. Здесь просто невозможно заблудиться. Они могли отправиться домой пешком, если бы сломалась машина. Но комби, как установил Джейсон, совершенно исправлен. У них было достаточно денег и еды, крыша над головой и машина перед домом. Они наверняка сильно проголодались, когда наконец-то добрались сюда наверх. И тем не менее, едва сев за ужин, они поднялись из-за стола, выбежали из домика и пропали. Питч с криком проснулась. Джейсон сел в постели, обнял жену и попытался успокоить ее. Она прижалась к нему, вздрагивая от рыданий. «Джейсон, я ее слышала. Она звала меня. Это был ее голос. Тебе просто приснилось, милая», — сказал он. И она знала, что он прав. Она не относилась к числу женщин, которые воображают, будто слышат или видят нечто такое, чего на самом деле не существует. Она знала, что ей все просто приснилось. Но больно уж мучительным был этот сон. Ночь была просто кошмарной. Поиски. На рассвете непогода улеглась. Воздух стал чист и прозрачен. Только редкие тучи еще проплывали по небу. Атмосфера в домике была гнетущей. По настоянию Питч свет они не выключали всю ночь, на тот случай, если Селия, Ванда и Барт все-таки заблудились. Лампы продолжали гореть и сейчас, когда рассвело. Пища на столе в гостиной прокисла и припахивала. Несколько мух, спасаясь от грозы, залетели в дом и теперь жужжали, кружась над тарелками. Одна из лампочек перегорела. Питч собралась было встать, но Джейсон удержал ее, ласково обняв. Было 6:10. «Полежи еще минутку, милая», — сказал он. «Давай я сначала затоплю камин, а то холодно». «Но, Джейсон, — возразила она, — нам ведь надо срочно ехать вниз в закусочную, чтобы звонить и звать на помощь».